Из воспоминаний. Воспоминания открывают нам окно в прошлое. Они не только сообщают нам сведения о прошлом, но дают нам и точки зрения современников событий, живое ощущение современников. Конечно, бывает и так, что мемуаристам изменяет память, мемуары без отдельных ошибок крайней редкости. Или они освещают прошлое чересчур субъективно. Но зато в очень большом числе случаев мемуаристы рассказывают то, что не получило и не могло получить отражение ни в каком другом виде исторических источников. Тимковский писал: «Судьба украсила мою жизнь событием редким, незабываемым. Я видел Китай». Путешествие в Китай через Монголию, Санкт-Петербург, 1824 год. «Сколько подарков от судьбы имею я!» Представьте, я видел две революции, три войны, блокаду, Соловки, Англию, Сицилию, Болгарию и многое другое. Дмитрий Николаевич Чуковский рассказывал мне, что на ночном столе у его деда, Корнея Ивановича, лежала папка, на которой было написано, что вспомнилось. Я решил превратить это название в жанр мемуаристики. Серию заметок, больших и малых, расположенных в хронологическом порядке, но не претендующих на систематический рассказ о прошлом. Вспоминается то, что запомнилось. Для каждого же возраста есть свое запоминающееся в жизни, что в свое время произвело сильное на вас впечатление. Детские воспоминания всегда носят отрывочный характер. Это можно почувствовать, читая любые воспоминания, даже те, что претендуют на систематичность. Но ведь та же отрывочность характерна и для воспоминаний взрослых, только последних воспоминаний больше, их легче вытянуть в линию рассказа. А я этого делать не буду, ибо больше всего неправды именно в этих связках между яркими воспоминаниями, в обобщениях, в попытках восстановить в памяти, а что же было потом. Первые детские воспоминания наивны и таят в себе стремление к будущему. Взрослые воспоминания могут быть мудры, это брызги на поворотах. Стариковские, вернее, те, что относятся к пожилой жизни, печальны. Это жалобы, они мало интересны. Да и самим старикам хочется обратиться к далекому прошлому, и каким бы оно ни было страшным, в нем искать утешение, даже радость. Итак, что вспомнилось? С рождением человека родится его время. В детстве оно молодое и течет по-молодому, кажется, быстрым на коротких расстояниях и длинным на больших. В старости время точно останавливается. Оно вялое, прошлое в старости совсем близко, особенно детство. Вообще же из всех трех периодов человеческой жизни – детство и молодость, зрелые годы, старость – старость – самый длинный период и самый нудный.